к замечательным постройкам елисаветинского времени должно отнести дома графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице, теперь Пажеский корпус, Орлова и Разумовского, ныне воспитательный дом, Смольный монастырь, Аничковский дворец и затем составляющий резиденцию императорского дома Зимний дворец. Все эти постройки тогда производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из-за границы еще императором Петром I. Постройки этого художника отличаются особенным характером величия. В ряду лучших произведений зодчества 18-го столетия бесспорно первое место занимает Зимний дворец, построенный им, как сказано в указе, не подрядом, а нарядом. При сотрудничестве только двух лиц, архитектуре Гизеля Федора Шанина и ученика Николая Васильева. Первый Зимний дворец в царствовании императрицы Анны расположен был в виде неправильного квадрата в 4 этажа. Имел в длину 65, в ширину 50 и в вышину около 11 сажен. Он занимал место, на котором при Петре находился обширный дом графа Апраксина, по смерти которого дом по завещанию достался императору Петру II. Императрица Анна Иоанновна, возвратясь из Москвы с коронования, остановилась в этом доме ранее этого, в декабре 1730 года, приказав гоф-интенданту Машкову сделать к нему пристройки, как-то церковь, 4 покоя для кабинета, 4 для мыльни, 3 для конфектных уборов и так далее. Работы были возложены на полковника Трезини, который и выполнил их в 7 месяцев, и к осени все было готово для принятия государыни. Императрица медлила, ожидала зимнего пути. В январе выпал снег, и весь двор в 3 суток прибыл из Москвы в Петербург. Императрица, ступив на крыльцо адмиральского дома, навсегда утвердила его дворцом русской столицы. Несмотря на сделанные пристройки, адмиральские палаты не могли доставить всех удобств, каких требовал двор императрицы. Крытые гонтом, тесные, они не заключали в себе ни одной порядочной залы, где бы прилично можно было поместить императорский трон. Явилась настоятельная потребность строить новый дворец. И 27 мая 1732 года он был заложен и окончен с внутреннюю отделкою к 1737 году. Для работы употребили почти все находившиеся в Петербурге рабочие силы. Даже от строения Александра Невского монастыря были отняты каменщики и другие мастера. Все здание вмещало в себе церковь, тронную залу с аванзалою, 70 разной величины покоев и театр. Дворец первоначально покрыт был гонтом, впоследствии, однако же, перекрыт железом, а весь гонт из разобранной крыши императрица пожаловала на казармы Измайловского полка. 90 печей согревало все здание. Печи в среднем этаже положены были из живописных изразцов и покоились на деревянных золоченых ножках. Осенью и зимою ежемесячно на отопление дворца выходило по 40 сажен дров. Наружный вид здания был очень красивый. Главных подъездов во дворце было 2. Один с набережной, а другой со двора. Подъезды были украшены каменными столбами и точеными балясами с поручнями столярной работы. Балконов было 3. Один на сторону Адмиралтейства, другой на Неву, третий на Луг. Лестницы на Невский подъезд и Невский балкон были сделаны из белого камня. На крыше для стока воды проведены были жёлобы, которые оканчивались 28 большими медными драконами, весом каждый в 3,5 пуда. На фронтисписе Две лежащие деревянные фигуры держали щит с вензелем императрицы. Фронтиспис был весь вызолочен. Комнаты были расположены в следующем порядке. В средних этажах главного корпуса помещались парадные покои с разделяющую их темную галерею, которая примыкала к зале, где теперь столовая. Из этой залы через небольшой кабинет был ход в большую залу. К ней от угла примыкали четыре малые покоя или кабинета. Из большой залы был ход в аванзалу. К последней вела лестница, проведенная с внутреннего и Невского подъездов. Аванзала была отделана глухою стеною. При ней стояла резная пирамида с фарфоровой посудой, называемая буфетом. У лестницы, что вела к аванзале, была церковь, ныне малая. В луговой стороне здания находился небольшой театр. В нижнем этаже, кроме кухонь, сеней, галерей и лестниц, было 15 комнат. Из них в двух некоторое время помещалась камерцалмейстерская контора, в четырех – гофинтендантская, а три назначены были для караульных и дежурных. В верхнем этаже 24 жилые комнаты. Всех окон в главном среднем этаже было 180, в нижнем 111 и в верхнем 116. Во всем дворце дверей было 130, в среднем этаже все из дуба. В большой зале стоял резной трон. К нему вели 6 ступенек, разделенных уступом или площадкою. Балдахин на 4 точеных колоннах композического ордена. На других 4 точеных колоннах хоры для музыкантов с точеными же балюстрадами. 54 резные пилястра поддерживали потолок, или, вернее, один целый великолепный плафон, написанный Караваком при сотрудничестве 9 живописцев и 22 учеников, маляров и московских списателей икон. На цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, висело огромное паникадило. В 1737 году оно упало, но вскоре его опять укрепили на месте. Между окон расставлены были 24 кронштейна с подсвечниками. Уборный пол сложен был из 400 дубовых штук с трехцветную посередине звездою, в 4 сажени в диаметре. В окнах и некоторых дверях были вставлены зеркальные стекла, присланные из Франции. Аванзала была также украшена пилястрами, штучными полами, зеркальными окнами и плафоном работы того же Каравака. У стены, отделявшей новый зимний дом от адмиральских палат, возвышалась, как мы уже сказали, резная с позолотою пирамида. На ней симметрически расположена была фарфоровая и металлическая дорогая посуда. Из остальных комнат только галерея была украшена 12 картинами и 12 барельефами, 6 хрустальными люстрами с такими же 12 кронштейнами, с подсвечниками и резными головками, и фигурами с яркою позолотой, как их называет Растрелли, мушкарами и купидами. По исполнению этой кудрявой резной работы заслуживают похвалу имена следующих мастеров этого дела: Сен-Лоран с сыном, Соломон Цельбрехт, столяр Мишель и штукатурной композиции или лепной работы Александр Мартелли. Прочие комнаты дворца были украшены белеными панелями и обоями. Где не было паркета, там положены полы дубовые и сосновые. Лестницы были из полированной плиты с точеными поручнями, украшенные статуями. Пол в сенях из мрамора и потолки отделаны лепной работой. Театр в здании дворца был довольно обширен. Он имел 25 сажень в длину и 10 в ширину и отоплялся 10 печами. Рисунок театра составлял тоже Растрелли, но исполнял по этому рисунку, а также писал декорации и строил машины комедиальных дел мастер, итальянец Дирон Бон, или, вернее, Джироламо Бон. Первая репетиция в этом театре была исполнена 13 января 1736 года, а первое представление – 20 января. Во время игры на театре передвигали декорации 40 человек-солдат. Нет сомнения, что этот зимний придворный театр-комедия находился в особом флигеле, отделенном от Адмиралтейского тремя проходными покоями и светлую галерею. В 1742 году он был значительно распространен и назывался то комедией-опера, то оперным домом. Елисавета, как известно, положила первое прочное основание русскому театру, и множество мелочных театральных удобств придумывала сама лично. Чертежи, впрочем, составлял Растрелли, и уже по ним исполняли Валериани и Джибелли. Так, находясь в Москве, в 1749 году государыня приказала Растрелли, чтобы возле большой царской ложи сделать решетку отворчатую, чтобы можно было отворять и растворять, и вызолотить, да для теплоты камин по препорции с закрышкой трубы. В 1750 году императрица приказала Растрелли сделать вновь небольшой переносный театр, который бы можно вносить и выносить в скорости в проходные залы. Представления во времена Елисавета происходили в неопределенное время по предварительному назначению государыни. Иногда за 2 недели вперед, а иногда указано было представлять комедии и трагедии 2 раза в неделю, каждый вторник и пятницу, а действовать начинать в 7 часов пополудни. В Аннинском зимнем доме до постройки и даже в первые годы работ нового дворца Растрелли ежегодно в день коронации устроивал в большой зале и галерее фонтаны, кашкады, банкетные столы и украшал стены великолепными огнями. Здесь же праздновались дни вечного замирения с короною шведскую в 1743 году и по случаю бракосочетания государя-наследника с великою княгиней Екатериной Алексеевной в 1745 году. Последнее было великолепнее всех других торжеств ее царствования. Для фонтанов выкопали особые из Невы каналы, устроили огромные бассейны, 16 лошадей поднимали в них воду, для каскадов сходы и другие украшения расписали под мрамор. 6000 шкаликов освещали большую залу. На лугу и у дворца для народа поставлены были крашеные пирамиды и били фонтаны из меда и других питий. Пристройки и переделки к зимнему дворцу не могли все-таки сообщить зданию удобств. При том же самая странность вида дворца, примыкающего одной стороной к Адмиралтейству и с противоположной стороны к ветхим палатам Рогузинских, не могла нравиться императрице. От ворот по правую руку с луговой стороны местность представляла пестрый, грязный, недостойный места вид. Длинный ряд деревянных построек, сараи, конюшни – все это некрасиво, как-то лепилось в виду дворца. Наконец, в 1754 году императрица решилась заложить новое здание, сказав, что до окончания переделок будет жить в летнем новом доме, приказав строить временный дворец на порожнем месте бывшего гостиного двора на каменных погребах у полицейского моста. В июле начали бить сваи под новый дворец. Нева усеялась множеством барок, и на всем пространстве от дворца и мойки рассыпались шалаши рабочих. В «Ведомостях» явилась публикация о вызове к поставке 140 тысяч бочек извести Свинорецкой и Сяжской, а затем и других материалов. Постройка шла медленно. Для работников не могли найти крова. Рабочие жили в шалашах и землянках на лугу или в отдаленных частях города. Лучших мастеров с трудом разместили в казенных домах на Крюсевом дворе, в Мусин-Пушкинском, Панинском и так далее. Несмотря ни на какие усилия, Растрелли не мог исполнить приказание императрицы насчет поспешного окончания работ. Первую остановку работ была не выдача денег рабочим. Так вместо 120 тысяч отпускали в год 70 тысяч или 40 тысяч. Растрелли от огорчения заболел. Больной он, однако же, не переставал действовать. Предписания и рапорты подписывал за него бывший при нем помощник Фельтон.